фотографии. Стал внимательно их рассматривать. Тут были лица, которые я знал, и такие, о которых я только слышал. Была и целая куча совершенно незнакомых. Вряд ли можно было установить какую-то связь между этими людьми и смертью Митчи Темпла. Но все же мы несколько раз спустили фотографии по кругу. Я усмехнулся, когда на одной из них увидел Далси Маккелес на каком-то благотворительном вечере и другое ее фото на балу в одном из отелей на Парк-авеню, где она танцевала с каким-то престарелым посланником в увешанном медалями мундире. Потом я перестал обращать внимание на лица и сосредоточил свое внимание на именах, напечатанных на обороте. Единственное имя, которое мне встречалось раньше, было имя Белла Риса. Да, на фотографии он приветствовал дипломата. Дипломат этот выходил из самолета. На лице его было любопытное выражение безразличия к тому, что его фотографируют. Он был высок, массивен, по-видимому, обладал большой физической силой, чего не мог скрыть даже костюм, сшитый у отличного портного. Лицо его не носило никаких следов национальной принадлежности, кроме того, что он был смугл, а глаза хранили жесткое выражение. На вытянутой в приветствии руке не было перчатки, и видно было, какое толстое у него запястье. Белл Рис был из тех людей, которые готовы, засучив рукава, смести любое препятствие на своем пути. Я заметил, что я задержался на этой фотографии. Ты его знаешь? Я бросил фотографию на стол. Митч писал об этом типе. Эл взял фотографию и стал внимательно ее рассматривать. Да ведь кто об этом не писал? Это Рис, представитель ВООН. В сегодняшних газетах есть еще одна его фотография. Он вызвал целую бурю на заседаниях ассамблеи. У нас есть что-нибудь интересное о нем? Да нет. Но он очень не любит рекламы. ВООН, однако, есть еще с десяток типов, подобных ему. Он будет служить и нашим, и вашим, лишь бы достичь своей цели. Все что угодно, лишь бы защитить свои интересы. Но очень плохо, что находятся идиоты, которые назначают подобных людей представителями своих стран. Ну, им приходится. Эл порылся в фотографиях, выбрал одну. Вот еще Рис, как раз после переворота на Ближнем Востоке. Тип, с которым он разговаривает, был убит через неделю после путча. На фото был изображен кто-то еще, но его фигура была видна очень смутно. А кто это? Эл взял у меня снимок, внимательно посмотрел. «А черт его знает», — ответил он. «Его имени нет, наоборот. Очень знакомая какая-то фигура», — сказал я. «Вполне возможно. Может быть, это кто-то из дипломатического корпуса, но не похоже, чтобы он стоял рядом с Рисом». Он был прав. Казалось, человек чего-то ждет, но трудно было сказать наверняка, что-то смутно знакомое чудилось мне в этой фигуре. Это было лицо, которое, если увидишь его однажды, трудно забыть. Я порылся в памяти, стараясь представить себе возможные точки соприкосновения с этим человеком, но так ничего и не вспомнив, бросил фотографию на стол. Я провел с ними еще минут 20, потом поднялся и пошел через коридор в справочный отдел, где старый Биф читал газету. Он кивнул мне, и я спросил, можно посмотреть эти папки? Прошу. Я прошел вдоль стеллажей до секции R и вытащил нужный ящик. Здесь была папка, посвященная Беллу Рису, с тремя неиспользованными в свое время фотографиями. Что касается самого Риса, то на одной фотографии на его лицо падала тень от полей широкополой шляпы, на второй он как бы невзначай прикрыл лицо рукой, в то время как на третьей он был изображен в момент поворота, так что узнать его было далеко не просто. Те же люди, что были сняты рядом с ним, видны были вполне отчетливо, но никого из них я не знал. По-видимому, все они важные лица. Я захлопнул папку и вернулся к столу, у которого уже стоял Гай, внимательно глядя на меня. «Окей, Майк, ты что-то нащупал», — сказал он. «Рис», — ответил я, — «но на папках нет ничего интересного». «А почему именно он?» «Да сам не знаю». «Просто он единственный из всех, про кого я знаю, что о нем писал Митч». «Брось, Майк, ты что-то учуял? Ну что же, а? Мне кажется, что этот тип не любит фотографироваться». «Ну, это многим не нравится. Только не членам дипломатического корпуса. Они-то как раз и стремятся к паблисити. Что ты знаешь о Рисе, Майк?» «Только то, о чем писал Митч. Может, и я к этому что-нибудь добавлю. Ну что, у него довольно темное прошлое». был замешан в спекуляциях на черном рынке, имел дело с поставками оружия, но мне известен еще